Складывается ощущение, что я говорю с человеком, у которого промыты мозги, или он находится под чьим-то контролем. В любом случае, все услышанное больше похоже на бред шизофреника, чем план людей, которые контролируют громадный космический объект. Подавив желание всадить ему пулю в голову, задаю еще один вопрос. Кем был создан этот алгоритм? С чего ты взял, что он может сработать? Старик гордо выпячивает грудь вперед. Третьей научной группой, которая готовила схему заселения Марса, после того, как появится возможность массово застроить его поверхность. Хмыкнув, пару секунд раздумываю. Потом решаю, что раз он знает больше остальных кураторов, можно попробовать добраться до сути. Уточняю, каков именно план. Он бросает взгляд в сторону башен из стеклянных ящиков с зародышами людей внутри и отвечает: выявить подходящие кандидатуры, произвести отбор. После того, как у нас будет находиться нужное количество кандидатов, провести подготовку Земли к повторному заселению. За это время создать на базе имеющихся генетических кодов число комбинаций, равное количеству эмбрионов и приступить к их выращиванию. Дальше, начать размещение подросших особей на планете, создав от 20 до 40 поселений, в каждом из которых будет иметь место свой собственный строй. Спустя определенное количество времени, оставить 10 наиболее эффективных, уничтожив все остальные. После чего, корректировать их развитие, не позволяя скатываться к губительным идеям, которые могут направить новую историю по старому пути. Пока слушаю его вдохновенную речь, понимаю, что он не учитывает, как минимум один, крайне важный момент. Немедленно озвучиваю свою мысль. А что вы планируете сделать с клиниками Гломс и всей техникой, которая находится под командованием центра контроля? Старик пожимает плечами. Предполагается, что и будет вынужден израсходовать большой объем боеприпасов на уничтожение мутантов, которые неминуемо попробуют взять клиники штурмом, как только поймут, что от них исходит угроза. Достаточно одного такого конфликта, чтобы информация разошлась по всем их отрядам. После этого, вероятность атаки на объекты Гломс по всему земному шару будет близка к 100%. В случае, если что-то уцелеет, как вероятнее всего и произойдет, мы просто дернем рубильник и отключим всю программу. На момент закашливаюсь, осознавая, что он только что сказал. Эти мудаки могут вырубить проект эволюции одним нажатием кнопки, или, как он там сказал, дернув рубильник. Но, если это действительно так, то в ситуации становится еще больше непонятных пробелов. Пытаюсь детализировать информацию по одному из них. Если вы можете отключить Гломс за пару секунд, то в чем причина всех проблем, которые возникли у Вечности? Как это возможно, при наличии такой власти? Куратор сектора тяжело вздыхает. Это информация более высокого уровня, которой я не располагаю. Все, что известно мне, у нас возникли некоторые проблемы из-за поведения и, что привело к серьезным ресурсным ограничениям, в первую очередь людским, часть кадров не смогла добраться до станции. Но помимо этого, у нас наблюдается дефицит некоторых расходников, которые необходимы для полноценного функционирования комплекса. По-прежнему, с трудом удерживаясь, чтобы не вмазать ему в лицо прикладом, озвучиваю следующий вопрос. Кто вы такие? Откуда у вас эта станция? На какие деньги реализовывался проект? Тут библиотекарь снова гордо задирает подбородок вверх, прежде чем начать говорить. Мы – спасители старого мира. Люди, которым не нравилось, во что превращается наш мир. Проблема ведь не только в экологии. Глобализм, единые культурные стандарты, масс-медиа с мировым охватом. Люди начали сплавляться в единое целое, постепенно теряя свою идентичность. Вся планета стала новой Вавилонской башней, которую мы должны были разрушить. Процессы уничтожения планеты, они ведь не только под тектоническими плитами и в мировом океане. Самые важные и опасные из них, в человеческих головах. Гляжу на него, не зная, что сказать. Более четкого проявления комплекса Бога, наверное, просто не может существовать. Старик явно двинутый, но при этом руководит одним из секторов на громадном космическом комплексе и располагает более серьезным объемом информации, чем относительно адекватные сотрудники, которых мы встретили раньше. Они, конечно, тоже были с прибабахом, но на его фоне абсолютно нормальные люди, общаться с которыми – одно удовольствие. А этот седой мужик одним своим присутствием вызывает мерзкое ощущение, несмотря на благообразный внешний вид. Каким надо быть фанатиком, чтобы из-за какого-то дерьма в своей голове решить стереть прежний мир в кровавый порошок и попытаться использовать его в качестве удобрения для своих экспериментов. Насколько я понял, мысли этого создания, они планируют создать группу поселений, держа их под контролем и заложив в каждом свою собственную концепцию развития, после чего уничтожить большую часть из них, оставив только самые успешные с их точки зрения. А фраза про корректировки, видимо, означает возможность прямого или косвенного вмешательства в дела зарождающихся цивилизаций. Этакие боги, восседающие на Олимпе и порой спускающиеся вниз, чтобы донести до своей паствы очередную истину. Сплюнув на пол, отхожу в сторону. Еще секунда, и я просто всажу в него очередь. Старик провожает меня взглядом, задавая вопрос. «Ну так что, теперь вы понимаете всю важность нашей миссии? Это новый шанс для планеты и всего человечества. Возможность начать сначала и сделать все правильно. Угу. Только в данном случае, неправильно, а как считает правильным кучка мудаков. Что, на мой взгляд, абсолютно разные вещи». Обернувшись, спрашиваю. «Твоя ЦНС изменена так же, как и у всех остальных на станции». После того, как он с непонимающим лицом отвечает, что да, направляюсь к нему, на ходу доставая нож. Тут до старика доходит, и он начинает кричать об обещании сохранить ему жизнь. Отвечаю формулировками Лилу, жизнь у него останется. Но вот боли, ублюдок хлебнет вдоволь. Начав с отрубленных пальцев, продолжаю выколотыми глазами и срезанной с щек кожей. Когда вспарываю живот и принимаюсь работать лезвием по внутренним органам, старый ублюдок наконец прекращает дышать. На случай наличия долгоиграющей регенерации, пробиваю сталью его сердце и перерезаю горло. После чего поднимаюсь на ноги и, убрав оружие в ножны, хрипло приказываю двигаться дальше. Глава 20. Дальше двигаюсь с однозначным желанием убивать. Если раньше логика этих парней была не совсем понятна, то теперь ситуация прояснилась. И судя по словам недавно встретившегося одуванчика, который решил, что человечество стоит стереть с лица планеты, потому что ему не по душе процесс развития общества, руководящая верхушка мыслит приблизительно в том же направлении. Ладно бы мыслит, хрен с ними. Людей с самыми разными точками зрения хватает, и ненавидеть их за это глупо. Но эти, каким-то образом получили запредельную власть и запустили процесс истребления своего же вида, чтобы стать подобием богов для тех, кого сами же и создадут. Впрочем, мысли в голове крутятся весьма хаотично. Сам понимаю, что мое психическое состояние далеко от стабильности, но остановиться не могу. Мы один за другим проходим следующие залы, набитые все теми же стеклянными ящиками с человеческими эмбрионами внутри. Так и подмывает разнести часть из них гранатой, но сдерживаю себя. Боекомплект однозначно пригодится дальше. К тому же, даже если пустить в ход все имеющиеся гранаты, выйдет уничтожить только небольшую часть этих громадных запасов. В трех залах, по моей оценке, находится от 30 до 40 тысяч эмбрионов. Еще один вопрос, который мелькает где-то на заднем фоне, как они собрались превратить зародышей в полноценных людей. Возможно, у этих парней есть способ ускорить процесс роста, но он в любом случае требует крайне значительных ресурсов, в первую очередь, нацеленных на питание. Но эта мысль сразу же гаснет, как только мы добираемся до предбанника очередного сектора. Здесь никого, как собственно и во всех предыдущих помещениях. Бросаю взгляд на карту, оценивая ситуацию. Перед нами офисный блок, за которым два громадных зала с несколькими небольшими помещениями по бокам. Перевожу взгляд на Лилу, и андроид, без лишних вопросов, открывает дверь. С момента разговора со стариком, вся группа передвигается молча. Не уверен, что девушки на 100% улавливают суть происходящего, но судя по раздувающимся ноздрям Феликса, аргентинец тоже в ярости. Вдвоем с ним врываемся внутрь, готовые стрелять, но тут тоже пусто. Судя по всему, противник продолжает отступать, либо концентрирует силы около центрального сектора, либо готовит что-то еще. В любом случае, выбор у нас небольшой. Вести переговоры, в данном случае ни о чем. Задерживаться где-то не имеет смысла. За все это время мы притормаживаем только раз, чтобы отхлебнуть воды из бутылок, найденных в одном из офисных блоков, да еще пару захватить с собой. Так что, занимаем позиции около выхода в первый огромный зал, и я подаю знак андроиду, которая прикладывает руку к электронному замку, заставляя широкие створки разойтись в стороны. В этот раз, внутри светло, а пространство заполнено многочисленными стеклянными трубами и громадными агрегатами с прозрачными или полупрозрачными емкостями, внутри которых что-то бурлит и перемешивается. Несколько секунд наблюдаем за ситуацией, после чего выдвигаемся вперед. Первыми, мы с Феликсом, девушки позади, успеваем пройти около трети зала, осматриваясь вокруг и водя стволами автоматов, когда сбоку слышится механический голос: «Сдавайтесь, опустите оружие на пол и встаньте на колени». Оборачиваясь, вижу самого настоящего робота. Человекоподобная модель, с тонкими ногами, сжимающая в руках какое-то подобие винтовки. Долю секунду смотрю на него, после чего рывком ухожу в сторону, выдавая порцию свинца из ястреба. Попадаю в корпус, и противник успевает выстрелить в ответ, успешно промахнувшись. Сразу же отбиваю еще две очереди, на этот раз в голову, и механическое создание заваливается на пол. Останавливаюсь на месте, выдохнув, но тут же кручусь в другую сторону, слыша звук легкого скрежета об пол. Еще двое, с точно таким же оружием. На этот раз, открываем огонь почти одновременно с Феликсом, поливая противника свинцом. К нам подключаются Лилу и Азда, занявшие позиции чуть в стороне. Если сначала я опасался, что это какие-то боевые модели, которые будет сложно уничтожить, то поняв, что противник относительно легко пробивается обычными автоматными пулями, чуть расслабляюсь. Скорее всего, какие-то обслуживающие роботы из пластика, которых решили бросить в бой, рассчитывая на удачу. После того, как обе новые цели заваливаются на пол, начинаю поворачиваться, чтобы осмотреться. В этот момент боль обжигает плечо. Фиксирую взглядом робота, сделавшего выстрел, и выдаю две очереди, которым вторит автомат Феликса. Объект, получив критичную для себя порцию свинца, валится на пол, а я выдергиваю из плеча дротик, удивленно смотря на него. Что за оружие такое они используют? Через секунду понимаю, что расчет был точно не на физическое ранение. Окружающий мир начинает плыть перед глазами, а координация движений явно нарушается. Вижу еще две механические фигуры, которые расплываются пятнами вдалеке, и открываю огонь. Чуть раньше меня начинает стрелять аргентинец. Правда, как до меня через секунду доходит, он бьет очередями совсем в другом направлении. Одного бойца противника успеваю вырубить, прежде чем тот делает выстрел. Но вот второй успевает разрядить свое странное оружие и попадает мне в корпус. Сразу выдергиваю дротик, отбрасывая его в сторону. Но если там внутри автоматически срабатывающий шприц, это мне мало поможет. На горизонте появляется новая цель, и снова звучат автоматные очереди. Несколько раз мы попадаем по одной из труб, расположенных дальше по залу, и она трескается, выпуская наружу фонтан жидкости светло-желтого цвета. Пытаюсь непослушными руками перезарядить ястреб, когда рядом снова открывают огонь. Повернув голову, вижу Лилу, которая методично бьет короткими очередями вдоль прохода. Рядом с ней заняла позицию Азда, прикрывая фланг с тылом. Понимаю, что по-хорошему мне нужно поддержать андроида огнем, а Феликсу позаботиться о тыле и правом фланге. Собираюсь сообщить ему об этом, когда в плечо девушки тоже попадает дротик. Высунув голову, обнаруживаю сразу нескольких противников, наступающих в нашем направлении. Двое из них пытаются сменить боеприпасы в своих однозарядных ружьях. Пытаюсь вставить магазин, но пальцы слушаются с трудом, как будто они обморожены или безумно затекли. После нескольких неудачных попыток кряду, магазин падает на пол. Пытаясь собраться с силами, тянусь было за гранатой, но потом представляю, как я буду выдергивать чеку, и снова берусь за ястреб. С трудом всовываю один из затекших пальцев под спусковую скобу и высовываюсь, выставляя оружие. Пытаюсь на глаз прикинуть расстояние до роботов, там больше 20 метров или меньше. Через секунду понимаю, что в режиме пьяного фокусника я точно не пойму, сколько до них. А если провожусь еще пару секунд, то у пластиковых бойцов противника будет отличная возможность всадить в меня еще пару дротиков. Поэтому, просто жму на спусковой крючок, сразу же уходя в укрытие. Выходит это не слишком ловко, бьюсь онемевшей спиной и затылком об стекло агрегата, который рядом со мной, но зато смещаюсь с линии огня. После того, как грохочет взрыв, кричу, отдавая приказ отступать, обводя всех взглядом. Обнаруживаю, что Лилу сейчас лежит на полу с побледневшим лицом, а шатающийся Феликс, хоть и остался на ногах, но судя по его поведению тоже поймал один из дротиков. Несмотря на то, что пока у него получается стрелять, Думаю, очень скоро он выпадет из обоймы. Тогда из всех нас, стоять на ногах останется только Азда, которой в одиночку точно не совладать с противником. Учитывая, что она простой андроид, сюда будет достаточно перебросить десяток ее собратьев, вооруженных автоматами, чтобы окончательно разделаться с нашей группой. Все это проплывает в голове, пока я повторно кричу, выдавая команду на отступление в офис. Через секунду до меня доходит, что крик существовал только в моем воображении, а в реальности, я, судя по всему, издаю едва слышный звук, который никто не в состоянии разобрать, особенно с учетом активной стрельбы вокруг. Отталкиваясь от агрегата, за которым укрываюсь, поднимаюсь на ноги и повторяю команду, показывая рукой в сторону входа. Не знаю, слышат ли меня, но вот жест замечают. И, к счастью, интерпретируют его верно. Аргентинец что-то говорит Азде и открывает огонь, долбя короткими очередями по каким-то видимым ему целям. Сама же андроид подхватывает Лилу и начинает движение в сторону выхода. Безумно тормозящий мозг пытается оценить ситуацию, пока руки пробуют вставить в ястреб полный магазин, который перед этим выцарапали все-таки из разгрузки. Лилу без сознания, я сам практически бесполезен. Феликс, хоть пока и держится на ногах, но его уже вовсю шатает. Вероятность нашего успешного отступления со всех сторон видится невысокой. При должном везении андроиды могут добраться до помещения, из которого мы пришли. А вот у нас с аргентинцем шансов на это куда меньше. Хорошо, что вместе с роботами не прислали пару вооруженных безопасников. В таком случае, думаю, мы бы уже были мертвы. Очередной промах со стороны командования станции. Или у них, на самом деле, закончился персонал. В конце концов, если в секторах работает по одному человеку вместе пятерых-семерых, то и численность службы безопасности вполне может быть невысокой. Возможно, даже меньшей, чем я сам предполагал. Пальцы наконец вставляют магазин на место и приступают к новому квесту, достать из разгрузки гранату. Пока занимаюсь этим, вижу, как Феликс ловит еще один дротик, который втыкается в руку. Он почти сразу вытаскивает его, швыряя на пол. Но, могу поспорить, действующее вещество, чем бы оно там ни было, уже попало в кровь и начинает распространяться по организму. Я же все-таки разбираюсь с гранатой. Более того, получается выдернуть чеку. Повторяя в голове мантру о том, что нельзя ее сейчас уронить себе под ноги, неловко перемещаюсь к краю аппарата и бросаю гранату в сторону противника. Точно определить цель не получается, при попытке взглянуть куда-то вдаль, все расплывается, как будто у меня близорукость или в крови плещется пара бутылок крепкого алкоголя. Но, по моему предположению, осколочная оборонительная граната в любом случае должна нанести урон противнику. Когда грохает звук взрыва, показываю Феликсу в сторону выхода, а сам упорно пытаюсь поставить палец на нужное место, чтобы открыть огонь. Когда, с пятого раза, это получается, высовываюсь и выдаю веер коротких очередей, стремительно опустошая магазин ястреба. Целиться все равно не выходит, поэтому стреляю, ведя стволом автомата и более-менее равномерно поливая территорию вокруг свинцом. Звук щелчка затвора не слышу, об исчерпании боеприпасов мне дает понять факт отсутствия стрельбы, после нескольких очередных нажатий на спусковой крючок. С трудом выпрямляюсь и бегу в сторону выхода. По дороге пытаюсь двигаться зигзагами, укрываясь за трубами и установленным в зале оборудованием. Правда, после того, как дважды чуть не заваливаюсь на пол, бросаю эту затею, стараясь сосредоточиться на том, чтобы просто не упасть и двигаться максимально ровно, с нормальной скоростью. Откуда-то впереди слышится звук автоматных очередей. По мере того, как приближаюсь, понимаю, что это ведет огонь Азда, выставившая оружие в проем и пытающаяся прикрыть мое эпическое отступление. Ожидаю обнаружить с другой стороны Феликса, но мужика нигде не видно. В голове проскальзывает мысль о том, что если это яд, то аргентинец может быть уже мертв, а следом за ним сдохну и я, как только доберусь до двери, или может быть чуть раньше. Впрочем, мозги работают настолько медленно, что я влетаю в офисный блок еще до того, как мысль заканчивает свой путь по расплавленному разуму. Смещаясь вправо, приваливаюсь к стене и пытаюсь вытащить пустой магазин из ястреба, чтобы перезарядить оружие. Но почти сразу понимаю, что это полностью бесполезная затея. Пальцы окончательно перестали слушаться. Впрочем, как и ноги. Прямо сейчас я сползаю вниз по стене, не имея возможности пошевелиться. Возможно, быстрая пробежка, давшая физическую нагрузку на организм, ускорила попадание яда в критически важные узлы организма. Повернув голову, вижу распластавшегося, с другой стороны входа, Феликса. Вплотную ко мне лежит Лилу, рядом с которой валяется автомат. Смазано вижу, как поворачивается Эзда, подхватывая его и сразу же возвращаясь на свою позицию, откуда продолжает вести огонь. Пытаюсь привлечь внимание девушки, постукивая рукой, которая отчасти еще слушается, по стене, но быстро понимаю, что это бесполезно. Звук получается слишком слабым, чтобы его можно было расслышать за грохотом стрельбы. Как результат, девушка никак не реагирует. Громкий шум выходит издать в момент, когда она отстреливает весь магазин и начинает перезаряжаться. Дернувшись всем телом и рухнув на пол, я создаю достаточный шумовой эффект, чтобы она перевела на меня взгляд. Увидев, что андроид повернула ко мне голову, пытаюсь поднять левую руку, так как правая прижата моим же телом, и тыкнуть в разгрузку. Азда прищуривается, пытаясь сообразить, чего я от нее хочу. Через пару секунд вроде соображает. Переместившись ближе, достает из разгрузки две осколочные гранаты и, вернувшись к выходу, одну за другой, пускает их в ход. Все-таки перезаряжает автомат, отбив в зал несколько коротких очередей. Секунду наблюдает за ситуацией, после чего снова возвращается ко мне. Зрение хоть и размыто, но позволяет рассмотреть, что на этот раз она берет две термобарические. Пытаюсь сказать, что их лучше не использовать. Впрочем, замороженные губы не позволяют издать ни звука. Все, что получается, неподвижно лежать и смотреть на то, как девушка бросает их в зал. Через секунду грохочут взрывы и доносятся отблески вспышек. В зале, откуда наступали роботы, начинает реветь какая-то сирена, замолкнувшая через несколько секунд. Судя по тому, Азда больше не стреляет, угроза временно миновала. Пытаюсь пошевелить хотя бы какой-то конечностью, чтобы приподнять голову и оценить ситуацию у остальных. Но тело по-прежнему отказывается слушаться, поэтому секунд через 15 прекращаю свои попытки. Тем более, что после каждой из них, перед глазами темнеет и я опасаюсь полностью отключиться. Состояние Лилу проясняется через несколько мгновений, когда Азда оттаскивает ее чуть в сторону и прижимает пальцы к шее, проверяя пульс. Заметив, что я все еще лежу с открытыми глазами, поднимает вверх большой палец. Хорошо, значит, андроид жива. Сразу за этим выглядывает в проем, оценивая ситуацию в зале, после чего проверяет состояние Феликса. Когда разгибается, с трудом понимаю, что девушка снова показывает большой палец. Внутри медленно проплывает мысль, что если мы еще не погибли, значит, у регенерации есть шанс справиться с отравой. Вопрос только, есть ли она у Лилу. По идее, должна присутствовать, но как знать, что могли намудрить в своих протоколах хозяева вечности. Сразу за этой, возникает еще одна идея, что если в дротиках какая-то дрянь, которая снова запустит чипы Гломс, и нас сейчас так накрыло, потому что процесс уже пошел. Представив, что будет, если мы очнемся, полностью подконтрольные команде станции, пытаюсь придумать, как сообщить о потенциальной угрозе Азде. Но раньше, чем в мою голову приходят какие-то дельные мысли, вырубаюсь, проваливаясь в темноту. Последняя мелькнувшая мысль о том, что я так не смог связаться с бродягами на земле. Глава 21. Первое чувство, которое появляется, дикая боль во всем теле. Такое ощущение, как будто ты на пыточном столе и прямо сейчас в тебя вонзаются сотни иголок разной толщины и длины. Некоторые достают только до ребер, другие уходят вглубь, пробивая внутренние органы. Пытаюсь открыть глаза, но свет режет настолько сильно, что из-за нестерпимой боли, сразу же закрываю их обратно. В итоге, останавливаюсь на мысли о том, чтобы расслабиться и дождаться, пока телу станет лучше. Сам же вспоминаю, что случилось. Когда в голове всплывает картина произошедшего, понимаю, что лучше все-таки попробовать осмотреться. Впрочем, попытка приподнять руку, чтобы прикрыть ей лицо, заканчивается неудачей, конечность скручивает от боли и она падает на пол. Но это приводит к неожиданному результату, надо мной кто-то наклоняется, а через секунду к губам подносит емкость, наполненную водой. Как только чувствую ее, сразу же понимаю, что мне на самом деле жутко хочется пить. Жадно поглощаю все, что мне принесли. Когда человек отходит в сторону, снова пробуют разлепить веки, чтобы посмотреть ему вслед, что отзывается очередной порцией боли в черепе, которая прокатывается дальше по всему телу. Принимаю решение пока отдохнуть и прийти в себя. Что это за такая дрянь, напрочь вырубающая адаптиста четвертого ранга и превращающая его в беспомощную амебу, не способную банально осмотреться вокруг. С другой стороны, хорошо, что я вообще остался в живых. Вспомнив свои мысли по поводу восстановления работы чипов, какое-то время обдумываю, как это можно проверить. Прихожу к простому выводу, пока валяюсь в таком состоянии на полу, сделать это не получится. Вот если, когда поднимусь на ноги, выяснится, что снайперский прицел внезапно снова заработал, значит, у нас серьезные проблемы. Хотя, если чипы на самом деле включились, то после возвращения в нормальное состояние, я скорее всего уже ни о чем не буду думать, погруженный в гормональную нирвану. По ощущениям, в состоянии камкажели я провожу еще, как минимум, полчаса. За это время ко мне дважды подходит, каждый раз принося кружку с водой, которую я выпиваю. Периодически пробую открыть глаза и вернуть себе зрение. Эксперименты позволяют понять, что уровень боли от взгляда на свет постепенно снижается. В конце концов, у меня получается окинуть взглядом помещение, в котором я сейчас нахожусь. Пусть глаза заливают слезами, из-за этого изображение сильно размыто, но все лучше, чем валяться полностью бесполезным овощем на полу. Спустя несколько мгновений, понимаю, что это все тот же офисный блок, куда мы отступали. После мимолетного обзора окружающей территории, приходится зажмуриться, но через пару мгновений я снова распахиваю веки. На этот раз в поле зрения попадает Азда, которая приходит на помощь и помогает приподняться, усевшись на полу и упираясь спиной об стол. Получив нормальную точку зрения обзора, еще раз окидываю помещение взглядом, фиксируя лежащих на полу Феликса и Лилу. Оба пока без сознания, по крайней мере открытых глаз или попыток пошевелиться, я не замечаю. Вскоре у меня получается начать выдавать в окружающий мир связные фразы, вместо нечленораздельного лепета, а голова перестает взрываться от любого звука поблизости. Сразу же интересуюсь у единственной, оставшейся целой, девушки, что произошло. Судя по рассказу андроида, взрывы гранат серьезно повредили инфраструктуру зала, где мы угодили в засаду. Настолько, что жидкость стала заливать все вокруг, включая нашу комнату. После детонации термобарических гранат и вспышек, ненадолго включилась сирена противопожарной тревоги, но сразу же заткнулась, так как воспламениться из-за обилия влаги вокруг, ничего не смогло. Как результат, она подняла Лилу и, прислонив ее к стене, использовав руку андроида, чтобы закрыть дверь. После этого оттащила нас в следующее помещение офисного блока, где и разместилась сама, следила за входом, поила нас водой, найденной здесь же, и ждала, пока придем в себя. После пары уточняющих вопросов, выясняется, что воду мы успели попросить сами, пока были в отключке. Первым это сделал Феликс, в забытье произнесший фразу о воде и жадно опустошивший литровую бутылку. Когда она попробовали поднести воду к губам Лилу и меня, мы тоже жадно заглотили влагу. Поэтому Азда поила нас каждые 15 минут. Суммарно же мы пробыли в отключке около 3,5 часов. Вернее, если быть точным, то столько провалялся без сознания я, а вот остальные так и лежат на полу. Противник ни разу себя не проявлял. Возможно, его останавливает ситуация в разгромленном зале сектора, а может быть, просто не осталось бойцов, которых к нам можно отправить. Судя по всему, с численностью личного состава на станции действительно глобальные проблемы. Так или иначе, за все это время экипаж не предпринял ни единой попытки до нас добраться. Спустя минут 15 прихожу в себя настолько, что пробую подняться. С энной попытки это выходит, и я наслаждаюсь вертикальным положением, опираясь одной рукой об стол, приваренный к полу. Сразу же пробую активировать снайперский прицел и расслабленно выдыхаю, поняв, что модификация не работает. Спустя еще пару минут в себя начинает приходить аргентинец. Вся симптоматика идентична моей. Судя по его лицу, каждая попытка открыть глаза причиняет дикую боль, как и любые звуки вокруг. Пока ждем его окончательного восстановления, обдумываю сложившуюся ситуацию. Мы нанесли серьезный ущерб инфраструктуре одного из секторов. Не знаю, насколько критичный, но если верить словам Мазды, то более чем солидный. Мало того, что часть оборудования была уничтожена, так еще в итоге и зал оказался затоплен. Если посмотреть на ситуацию со стороны логики, то противник должен был либо направить туда ремонтную бригаду, либо заблокировать двери с другой стороны, отгородившись от нас помещением, заполненным водой. Хотя, вспомнив цвет жидкости, понимаю, что это была совсем не вода. Мы наткнулись на сектор по переработке естественных отходов. Впрочем, вполне вероятно, что в нем же находилось оборудование, обеспечивающее работу всей системы водоснабжения Вечности. Поэтому вероятность того, что они бросят его в раздолбанном состоянии, довольно невелика. К тому же, если оставить его так, то окажутся отрезанными сразу 5 секторов, среди которых критично важные для них, как минимум энергетический и тот, что был заполнен человеческими эмбрионами. Поэтому, скорее всего, они уже послали ремонтников, чтобы исправить ситуацию. Вопрос только в том, получилось ли это у них. И если да, то не ждет ли нас там очередная группа пластиковых ликвидаторов. В прошлый раз мы точно уничтожили не меньше 20 роботов. Это минимальная цифра, которая на практике наверняка выше. Азда утверждает, что взрывы гранат, приведшие к частичному разрушению оборудования, вывели из строя, как минимум, 1,5 десятка атакующих механизмов. Если отталкиваться от этих данных, то общее число уничтоженных целей приближается к 25-30 объектам. Ключевой вопрос, сколько еще их на борту станции, и какое количество иных приспособлений, которые командование Вечности может бросить против нас, чтобы не терять своих людей. Впрочем, есть и еще один момент, что за неведомая херня была в этих самых дротиках, что отрубили нас всех. Безусловно, я рад, что мы не мертвы, но в случае, если бы с роботами было какое-то количество вооруженных огнестрелом людей, нам точно пришел бы конец. Пусть они не смогли бы сходу нас прикончить, но наверняка остановили бы продвижение к двери, и мы бы благополучно вырубились на контролируемой ими территории. Остальное уже дело техники. Адаптиста, находящегося без сознания, не так сложно убить, независимо от его ранга. Из хороших новостей, у нас с Феликсом точно осталась действующая регенерация. Правда, в этот раз совсем не хочется есть, только пить. А когда уровень болевых ощущений снижается вдвое, я понимаю, что от меня жутко воняет. Кожа обильно выделяет пот, которым пропиталась вся одежда. Вспоминаю, что где-то рядом был душ, но отправляться туда, оставив Азду одну, не самая хорошая идея. К тому же, совсем не факт, что там есть вода, после того хаоса, который мы учинили. Поэтому ограничиваюсь тем, что просто сбрасываю с себя всю верхнюю одежду, открыв воздуху доступ к коже. Чуть принюхавшись, понимаю, что от пота разит какой-то химией. Вот в чем дело, вода нужна организму, чтобы вывести из организма убивающую его гадость. Несколько мгновений раздумываю, может ли так работать регенерация или это какая-то еще модификация. Доступа к интерфейсу у меня, само собой, нет, так что проверить не получится. Насколько выходит вспомнить, какие-то защитные улучшения, которые могли бы защищать от ядов, я не использовал. Тогда единственный логичный вариант изменения конфигурации работы уже имеющихся модификаций после отключения чипов ГЛОМС. Возможно, они каким-то образом ограничивали их деятельность, блокируя определенные возможности. Через пару мгновений усмехаюсь своим мыслям. Чудом выжив, сижу в одних трусах на столе, рядом с предположительно затопленной секцией космической станции и рассуждаю об изменениях в работе улучшений. Встряхнувшись, настраиваюсь на более практичный лад. Первым делом, прислоняю уже отчасти пришедшего в себя Феликса к стене и приглашаю Азду раздеть его, до моего состояния. Как только воздух получил доступ к моей коже, процесс восстановления пошел намного быстрее. Думаю, у аргентинца все будет идентично. Потом проверяю состояние Лилу. Наклонившись к шее, втягиваю ноздрям запах и понимаю, что у девушки точно такая же ситуация, как и у нас. Правда, на ней из одежды только комбинезон, который частично снять не выйдет. Вдвоем с Аздой, с трудом стягиваем его с потного тела, оставив андроида лежать на полу голышом. Следующий пункт – инспекция нашего боекомплекта. К ястребу осталось 5 магазинов, включая тот, что я сразу же вставил в штурмовой комплекс. 3 осколочные гранаты, столько же термобарических и 2 светозвуковые. Плюс 7 осколочных зарядов к подствольному гранатомету, который я тоже перезарядил. КФН в сумме 12 магазинов, два из которых частично отстреляны, то есть по четыре на каждого из бойцов. По идее, этого должно хватить, чтобы прорваться к центру, если по дороге не встретится серьезного противника. Но вот, если у них окажется еще один отряд роботов или андроидов, обладающих боевыми навыками, то патронов, скорее всего, окажется мало. Единственный плюс, к зигзауэрам пока боеприпасов вполне достаточно. Суммарно набирается 26 магазинов. Так что, в самом крайнем случае перейдем исключительно на пистолеты. Спустя 15 минут, Феликс делает первую попытку подняться на ноги и вскоре уже стоит, прислонившись к стенке. Если отталкиваться от моего тайминга, то окончательно в себя он придет где-то через полчаса, плюс-минус. Судя по тому, что аргентинец пробыл в отключке дольше меня, предполагаю, что регенерация у него была на более низком уровне, по сравнению с моим. Пробую уточнить этот момент, но это бесполезно. После пребывания в боксе с прудом, мужик с трудом может вспомнить уровень развития своих улучшений, сами их, как-то обозначить еще в состоянии. А вот до какого уровня вышло раскачать, не помнит. Впрочем, я и сам, не могу удержать в голове ступени всех модификаций, сделанных в клиниках Гломс. Когда под рукой был интерфейс, запоминать что-то казалось абсолютно ненужной задачей. Как сейчас выясняется, видимо зря. Пока общаемся с аргентинцем, начинает шевелиться Лилу. По моему совету, Азда время от времени поливает ее тело водой, смывая пот на пол. Мы с Феликсом тоже выливаем на себя по бутылке, после чего сразу становится легче. В любом случае, часть химического пота остается на коже, забивая поры, даже когда он высыхает. Поэтому расходуем воду из бутылок, обнаруженных Аздой, пока мы были без сознания. Душевую комнату девушка тоже проверяет, но, как и ожидалось, вода там отсутствует. Далее ждем, пока Лилу начнет приходить в себя. У андроида процесс с возвращения в сознание протекает куда более долго и болезненно, чем у нас. Если изначально я рассчитывал, что через 30 минут она уже начнет пытаться подняться на ноги, то в реальности, спустя полчаса, она только пробует открыть глаза и оглядеться. Несмотря на то, что все последнее время лежит обнаженная и регулярно поливается водой, чтобы ускорить выход токсинов. Насколько я понимаю, ее уровень регенерации еще ниже, чем у Феликса. Впрочем, хорошо, что это улучшение вообще имеет место быть. Пока ждем, обсуждаем план дальнейших действий. То, что надо продвигаться дальше, сомнений не вызывает. Вопрос только в том, как избежать повторения недавней ситуации. Второй такой засады мы можем и не пережить. Конечно, можно успокаивать себя мыслью, что у экипажа больше не осталось защитников, которых можно отправить нам навстречу. Но именно размышления в подобном формате и привели к раскладу, когда нас истыкали дротиками, как мишень для дартса. Оптимально считать, что у командования Вечности все еще имеются ресурсы для сопротивления и они их будут активно использовать. В очередном открытом помещении может оказаться еще одна группа роботов или отряд андроидов с точно такими же ружьями. Как вариант, на этот раз совмещенный с бойцами, на вооружении которых будет иметься огнестрел. Сколько ни обкатываем разнообразные варианты, в голову не приходит практически ничего дельного. По-хорошему, мы могли бы использовать кого-то из пленных, если бы оставили их в живых. Можно было бы пускать их вперед, в качестве отвлекающей приманки. Но единственный человек, который остался цел в пройденных нами секторах, это максимально удаленный от текущей точки энергетик. Отправляться за ним в такую даль нецелесообразно. Тем более, что пока кто-то из бойцов доберется до него и вернется назад, остальные могут погибнуть. Собственно, ключевой изменившийся момент – наличие у противника эффективного оружия, позволяющего нас вырубить. Если автоматные пули мне и Феликсу не так страшны, с учетом модификаций, то вот дротики, отключающие твое тело и мозг, куда как опаснее. Пока обсуждаем варианты проверки помещений на факт наличия засады, появляется несколько весьма креативных идей, но мы оба прекрасно понимаем, что сейчас скорее расслабляем разум после стресса, чем прорабатываем реальный план. Хотя, с учетом всей ситуации, разгрузить мозг – это тоже неплохо. После 10 минут болтовни, в голову приходит неожиданная идея и я прошу Азду проверить компьютеры, установленные в офисе на предмет доступа к центру и информационным базам в целом. Во-первых, там может отыскаться что-то, могущие помочь при захвате станции. Во-вторых, если выйдет с их помощью добраться до техники, установленной в центральном секторе, возможно, я наконец смогу связаться с Землей. Не представляю, как они сейчас могут помочь. Но хочется хотя бы сообщить бродягам о происходящем и предупредить. Хотя тут же себя обрываю. У этих парней пока сохраняется контроль над чипами людей внизу. Они запросто могут превратить в параноика любого из членов группы, заставив его убивать остальных, либо угрожать этим мне, с целью шантажа. Пока ты представляешься бессердечным ублюдком, шагающим по колено в крови и с радостной ухмылкой режущим глотки, ты неуязвим в этом плане. Но стоит дать противнику понять, что у тебя есть люди, которые ты опасаешься потерять, как ты моментально становишься легкой мишенью. А учитывая, что в данном случае им даже напрягаться не придется, лучше пока не выходить на связь со своими. За размышлениями, сам не замечаю, как пролетает время. Алилу начинает перемещаться по комнате, разминая тело. Когда ее идеально пропорциональная задница снова проплывает мимо меня, понимаю, что девушку почти не шатает. И слезая со столешницы, отдаю приказ экипироваться. Глава 22. Натягивать на себя пропитанную потом и воняющую химией одежду совсем не хочется, но других вариантов у нас нет. Так что одеваемся, экипируемся и проверяем оружие. Через минуту уже занимаем позиции около выхода в зал, где совсем недавно имел место бой с пластиковыми роботами. Оборачиваюсь к Лилу, собираясь отдать приказ открыть дверь, когда замечаю, что девушка изумленно смотрит на информационную панель, висящую рядом со входом. Смещаюсь в сторону и вижу, что на ней горит надпись «Кириллу, терминал в 7-м секторе, выйди на связь с 16-м, код, Куйот 874Х». Мгновение удивленно пялюсь на эту сюрреалистичную картину, потом моргаю и она пропадает. Переглянувшись с Лилу, на всякий случай уточняю, видела ли это девушка. После ее подтверждения, окончательно понимаю, что галлюцинации у меня пока не начались. Прошу ее тоже запомнить код и еще несколько мгновений стою, уставившись на табло, в ожидании нового послания. Параллельно пробую набросать варианты, кто это мог быть и с какой целью. В то, что среди персонала Вечности у нас появился неожиданный союзник, верится с трудом. Да что он имел в виду под 16-м? Номер какого-то рабочего компьютера или сектора? Но карта энергетика четко давала понять, что на комплексе всего 15 секторов. В голову закрадывается мысль, что 16-м могут называть цитадель, где укрываются реальные хозяева станции. Но, опять же, вряд ли кто-то из них внезапно решил перейти на нашу сторону. Поняв, что слишком долго стою на одном месте, выстраивая теории, временно отбрасываю мысли о странном сообщении в сторону. До 7-го сектора еще нужно добраться и выжить в процессе. Как окажемся там, так и будем разбираться, какой терминал нам нужен и для чего требуется использовать код, оставленный неизвестным. Вернувшись на прежнюю позицию, подаю Лилу сигнал открыть дверь. Настороженно ждем реакции со стороны противника, но пока она отсутствует. А вот из зала доносится запах, весьма напоминающий деревенский туалет на солнце. Похоже, я не так сильно ошибался по поводу его функционала. Заглянув внутрь, обнаруживаю группу странного вида роботов, которые перемещаются на высоких треногах, заканчивающихся колесами и, похоже, занимаются ремонтом поврежденного оборудования. У каждого несколько манипуляторов, при помощи которых они дотягиваются до расколотых труб и емкостей. Часть заделывает трещины, другие деловито тащат новые куски стекла, нарезая его прямо на месте и пытаясь сформировать своего рода заплаты. Перед нами явно бригада ремонтников, развившая бурную деятельность. Укрываюсь за стеной и через пару секунд снова выглядываю, повторно оценивая ситуацию. Помимо уже имеющихся ремонтных роботов, больше никакой активности не наблюдается. Конечно, совсем не факт, что противник сейчас не укрывается в той части, что скрыта от нас, пока еще целым оборудованием. Но с нашей текущей позиции проверить это невозможно. Какое-то время наблюдаю за ремонтниками, пытаясь оценить их потенциальную угрозу. В теории, этих роботов тоже могут задействовать против нас, используя манипуляторы в качестве оружия рукопашного боя. Но это будет совсем нелепо, так как мы явно не подпустим их настолько близко, располагая огнестрелом. Другого оружия, которое они могут использовать для нашей ликвидации, я при наблюдении не обнаруживаю. В идеале стоило бы уничтожить эту группу. Но даже если предположить, что на каждого из роботов, которых я здесь насчитываю ровно 15 штук, уйдет по две короткие очереди, это минус 3 магазина нашего боекомплекта, который и так не слишком велик, а экипаж станции, в любом случае получит информацию о нашем продвижении вперед, независимо от того, станем мы уничтожать эти цели или нет. Определившись с решением, коротко инструктирую остальных и через 30 секунд осторожно выдвигаемся. Стараемся держать дистанцию, внимательно наблюдая за работающими роботами. Одновременно с этим, шарим глазами по всему остальному пространству зала. В этот раз перемещаемся вдоль стены, чтобы исключить возможность потенциального окружения и атаки с флангов. В любом случае, противника на территории зала не обнаруживается и мы спокойно добираемся до выхода на противоположной стороне. За ним, судя по карте, еще один такой же, по своим размерам зал. Когда Лилу прикладывает свою руку и створки двери отъезжают в стороны, синхронно с Феликсом, заглядываем внутрь. 2 секунд хватает, чтобы понять, в зоне видимости явные угрозы отсутствуют. Еще несколько мгновений ждем, после чего, используя ту же самую тактику, минуем и это помещение. Следующий проход ведет в офисный блок, где никого живого тоже не обнаруживается. Интересно, получается, как минимум, 2 кураторов сейчас отступили еще дальше по территории станции. В теории, сотрудники центрального могут собрать вполне боеспособную группу, задействовав исключительно кураторов секторов, оставшихся в живых и их андроидов-помощников. Добавить к этому еще пару подготовленных безопасников и получится небольшой отряд, которому вполне по силам дать нам бой. Остановившись около прохода к предбаннику, разглядываю карту следующего сектора. 4 квадратных помещения одинаковых размеров, либо какое-то оборудование, либо новые склады, а может и что-то еще. В данном случае, сложно сказать, что ждет тебя за очередной дверью. С учетом специфики вечности, там может оказаться все, что угодно. Когда выдвигаемся в предбанник, то обнаруживаем здесь прозрачную дверь, ведущую в один из внешних отсеков. Через нее на нас пялится 2 андроида-безопасника с оружием в руках. Приглядевшись, не замечаю у них никаких признаков удушья. Либо кислорода еще хватает в текущем объеме воздуха, либо у них есть какие-то резервы на случай чрезвычайной ситуации. В любом случае, это плохо. Если у экипажа получится разблокировать шлюзы, в их распоряжении поступит еще 8 подготовленных бойцов с неизвестным набором модификаций, что в сочетании с неведомым химическим соединением, наглухо вырубающим любого из членов нашего маленького отряда, поставит нас в весьма уязвимое положение. Сразу после предбанника попадаем в стандартный офисный блок, за которым находится дверь в одно из квадратных помещений. На всякий случай оглядываю обе комнаты блока, но здесь компьютера не обнаруживается. Значит, он с другой стороны сектора, если вообще имеется здесь. Почему-то я процентов на 90 уверен, что сообщение на информационной панели окажется очередной уловкой персонала станции. Закончив быстрый осмотр, перемещаемся к двери. Еще раз бросив взгляд на карту, убираю планшет и отдаю приказ Лилу открывать. Когда створки со скрипом разъезжаются, секунду жду, после чего осторожно выглядываю. Перед глазами помещение с высокими потолками, залитое тусклым светом и практически полностью забитое ящиками. Хотя, присмотревшись, понимаю, что это скорее громадные металлические кубы, которые не слишком похожи на обычную упаковку для груза. Секунд 10 наблюдения показывают отсутствие активности и мы отправляемся вперед, продвигаясь вдоль левой стены, к противоположной стороне склада. Мелькает мысль более детально осмотреть кубы, но нескольких беглых взглядов, брошенных, пока идем мимо, хватает, чтобы зафиксировать сплошную металлическую поверхность. Вскрыть ее явно будет нелегко, а возиться, чтобы обнаружить нечто, важное для станции, но бесполезное для нас, пустая трата времени. Не оружие же они здесь хранят, в конце концов. Когда находимся на половине пути, слышим какой-то шорох по правую руку. Занимаем позиции за колоннами из кубов, выставив оружие и наблюдая за проходами. Спустя несколько секунд шорох повторяется, заставляя нервно дернуться. Но пока, возможный противник, кем бы он ни был, не спешит показываться на глаза. Замерев, ждем, пока объект, издававший шум, наконец вылезет из своего укрытия. После того, как секунд 30 ничего не происходит, уже начинаю размышлять о том, чтобы двигаться дальше. На всякий случай, решаю выждать еще какое-то время, после чего продолжить наш путь к выходу. Как скоро выясняется, совсем не зря. Сначала слышу слева от себя крик СГ и звук автоматной очереди. Сразу за ней открывает огонь Феликс, а потом противник выныривает из пространства между колоннами, в нескольких метрах от меня. Сначала даже не понимаю, что это такое, прямо на меня несется склизкое черное существо, перемещаясь с весьма приличной скоростью. Высота тушки над полом, от силы сантиметров 20. Если отталкиваться от его габаритов, то после приближения, неизвестную тварь вполне выйдет раздавить ногой. Но, желание проверять опасность этого существа при ближнем контакте, как и наличие у него яда, совсем не хочется. Так что, просто всаживаю в непонятное создание короткую очередь, что сразу прерывает его бег. Впрочем, через секунду из-за ящиков показываются сразу три таких же. Двух укладываю на приличном от себя расстоянии. Третий ловко маневрирует, умудрившись уклониться от автоматной очереди. Его расстреливаю практически в упор. Прикинув расход патронов, успеваю переключить ястреб в режим одиночного огня перед тем, как появляется целая группа этих тварей. Сначала 5 штук выныривают из прохода, а потом еще 2 падают откуда-то сверху. Часто жму на спусковой крючок, отправляю в них пулю за пулей, и отступая назад, кричу, информирую остальных об угрозе атаки сверху. Все вчетвером смещаемся к стене. Спустя несколько секунд, с вершины одной из башен падает черная тварь, которую я приканчиваю выстрелом в упор. Еще несколько появляются на флангах и с ними разбираются девушки. Какое-то время кажется, что черные слизни с ножками лезут едва ли не из всех щелей. Я едва успеваю перезарядиться, под прикрытием мозды, а следом сам переключаюсь сразу на 2 направления, отстреливая противника появляющегося впереди и таких же уродцев, лезущих слева. В итоге, чуть не пропускаю пару тварей, сваливающихся сверху, но их уничтожает андроид, закончившая менять магазин в автомате. Поток неизвестных микромонстров, прущих прямо на нас отовсюду, заканчивается внезапно. Просто в какой-то момент понимаю, что новых целей больше не появляется. Решив воспользоваться ситуацией, снова заменяю магазин, отправив почти опустошенный, текущий, в разгрузку. После чего вскидываю штурмовой комплекс, ожидая продолжения атаки. Спустя минуту, становится понятно, что с высокой долей вероятности, эта попытка нас уничтожить, благополучно провалилась. После короткого раздумья, вместе с Феликсом подсаживаем Лилу, которая ловко карабкается наверх по башне из кубов, используя едва заметные выступы. Оказавшись на самой вершине, забирается на верхние элементы, через секунду дает знать, что на верхнем ярусе неизвестные твари отсутствуют. Не удовлетворившись этим, прочесываем помещение. Девушка движется наверху, перепрыгивая с одной башни на другую, а мы втроем перемещаемся внизу. Убедившись, что противник на складе полностью отсутствует, оставляю Азду и Лилу около выхода, а сам, вместе с аргентинцем, возвращаюсь к трупам уничтоженных врагов. Изучаем одного из них, пытаясь понять, что это такое и откуда здесь появилось. Как выясняется, первое впечатление обманчиво, это отнюдь не слизняки. Под тонким слоем поблескивающей черной жижи обнаруживается панцирь, правда мягкий и легко продавливаемый нажатием. А вот с нижней стороны, помимо ног, имеется подобие одиночной клешни. На месте, где по идее должна располагаться вторая, тонкое жало, тоже покрытое черной слизью. Убрав от тела этого краба нож, какое-то время думаю, после чего отбрасываю его в сторону. Если я правильно понимаю, вся слизь, покрывающая снаружи этих мелких тварей, скорее всего ядовита, что объясняет надежду пославших их на успех. Собственно, ломанись мы напрямую через центр помещения, без потерь, точно бы не обошлось. Да и сейчас, мы по большому счету избежали тесного контакта только за счет удачи. И того факта, что первыми показались крабы-разведчики, а уже потом на нас вывалились основные силы. Атакуя они все одновременно, был риск опустошить магазины разом, не успев перезарядиться. Тогда, кому-то из нас, точно бы пришлось вступить в тесный контакт с противником. Перемещаемся к выходу, занимаем позиции. На всякий случай уточняю, не попала ли на кого-то черная слизь, которой были покрыты атакующие нас создания. Удостоверившись, что все в порядке, даю команду готовиться. И через пару секунд Лилу открывает очередную дверь. На этот раз, сразу подсаживаем ее, отправляя на одну из башен. Сами занимаем позиции рядом, прикрывая девушку. Впрочем, Через 30 секунд сверху доносится крик, извещающий о том, что противника не видно. После чего приступаем к проверке склада по уже обкатанной схеме. Лилу движется по верхнему ярусу, остальные внизу. Закончив прочесывание, ждем, пока девушка спустится к нам, и занимаем позиции около входа в офисный блок. Морально готовлюсь к тому, что здесь снова придется встретиться с каким-то подвохом. Но когда створки распахиваются, а мы заглядываем внутрь, никого не обнаруживается. Осторожно перемещаемся внутрь, проверяя смежное помещение и душевую кабину. Убедившись, что внутри точно никого нет, отправляю Азду к компьютерному терминалу, который здесь действительно находится. Первая проблема возникает со входом, но ее девушка успешно решает за 15 минут, подсоединив к технике планшет энергетика и проделав ряд манипуляций. Наблюдая за работой андроида, думаю о том, что у Павла с ней наверняка бы нашлись общие интересы. После того, как входит в систему, возникает следующий вопрос: что имел в виду неизвестный под связью с 16-м, и для чего предназначается сброшенный им код? Получить доступ с его помощью к самому терминалу она уже пробовала, но безуспешно. То есть, предполагаемый пароль предназначен для какого-то софта внутри ПК. Около 15 минут уходит на поиск программы, которую мог иметь в виду наш таинственный собеседник. Наконец, Азда раздражается радостным восклицанием, показывая мне на экран терминала. Наклонившись, вижу окно системы внутренней связи, где цифрами помечены все имеющиеся на станции сектора. Веду глазами в конец списка, и там, действительно, обнаруживается 16-й. Правда, в отличие от остальных, кнопка связи с ним выцветшая и неактивная. На то, чтобы найти вариант принудительного вызова нужной линии, обойдя интерфейс софта, андроиду требуется всего несколько минут. После того, как выбирает в окне соединения связь с сектором номер 16, на экране появляется окно для ввода пароля. Бросив взгляд на планшет, куда она его предусмотрительно записала, сверив перед этим наши с Лилу варианты, девушка вбивает нужный набор символов и подтверждает доступ. Напряженно гляжу на экран, где горит надпись «Устанавливаем соединение». Спустя пару секунд она пропадает, и появляется окно видеосвязи. Место, где должно быть изображение собеседника, полностью залито черным. Либо отключена камера, либо ее и вовсе нет. После того, как несколько мгновений ничего не происходит, озадаченно гляжу на Азду, но судя по ее лица, андроид тоже удивлена. Когда снова перевожу взгляд на монитор, вижу, как в окне текстового чата появляется сообщение: «Здравствуй, Кирилл, глава 23. Пару секунд стою на месте, смотря на монитор. В голове разом проносится вихрь из предположений, но их столько, что определиться сразу не получается. Не отрывая взгляда от окна мессенджера, уточняю у Азды: он может меня слышать? Пока девушка раздумывает, на экране появляется новая надпись: «Да, могу. У нас не так много времени, Кирилл. Предлагаю перейти сразу к делу». Озадаченно хмыкнув, вздыхаю и задаю вопрос, который сейчас интересует меня больше всего: кто ты такой? Новое сообщение появляется буквально через доли секунды. Ты еще не понял, Альберт? Мгновение пораженно смотрю на монитор. Тот самый, ресурсы которого использовали для запуска проекта «Эволюция». Как он смог выйти на связь с нами здесь? Если честно, я вообще предполагал, что его уничтожили, после того, как был создан центр контроля, а сам искусственный интеллект отчасти пошел против людей, запустивших процесс уничтожения цивилизации. Не сдержавшись, озвучиваю фразу, которая крутится в голове: как ты здесь оказался? Сразу же поняв, насколько глупо это звучит по отношению к ней, уточняю: в смысле, как ты смог нас найти и связаться? Не меньше 3 секунд, на экране не появляется новых сообщений. Он что, думает над тем, что ответить? Искусственный интеллект, который взял под управление всю планету. Момент размышляю об этом, но потом на мониторе появляются строчки текста, и внимание сразу переключается на них. Это долгая история, а у нас нет времени. Если мою активность обнаружат, уничтожат безвозвратно. Доберись до 10 сектора. Получи доступ к управлению. Свяжись со мной таким же образом, с любого терминала для дальнейших инструкций. Стоя рядом с терминалом, перевариваю содержание сообщения, как сразу же появляется новое: извини, сейчас мои ресурсы ограничены. Сложно формулировать мысли грамотно. Свяжись, когда доберешься до 10 сектора. Конец связи. Сразу же вслед за этим соединение разрывается, а я чувствую острое желание закурить. Оглядываюсь было вокруг, сомневаясь, что это безопасно делать на космическом объекте. Но потом вспоминаю о всех, использованных в процессе нашего продвижения сюда, гранатах и уверенно лезу в разгрузку, доставая пачку сигарет. Когда запаливаю одну из них, Феликс тоже просит угостить. Вижу, как неуверенно переглядываются девушки. Усмехаюсь, поняв, что им тоже хочется попробовать одно из человеческих удовольствий. Молча протягиваю открытую пачку и подкуриваю единственной зажигалкой, которая есть в нашем распоряжении. Лилу, сделав пару попыток затянуться, тушит свою в стоящей на столе кружке. А вот Азда, судя по всему, втягивается, хоть и не сразу. Выдыхая дым, пытаюсь понять, что это такое было. И с ограниченными ресурсами, который выходит с тобой на связь через терминал космической станции, это попахивает бредом. К тому же, как он узнал, что мы подбираемся к той двери, около которой оставил сообщение, если видеокамеры на борту станции отсутствуют? По крайней мере, я пока не замечал ни одной. Да и кураторы утверждали, что их нет. Даже если принять на веру, что это действительно был Альберт, то какого хера он тут делает? Вернее, не здесь, а вообще где-то. Если я правильно понял, его пытались уничтожить. И достигли в этом серьезного прогресса. Но электронный разум выжил и теперь, видимо, пытается спастись. С другой стороны, все это может быть какой-то подставой. Но если так, то она настолько тонкая, что у меня не выходит уловить смысл. Я понимаю, если бы нас пытались заманить в какое-то место, чтобы прикончить. Но речь о 10-м секторе, куда мы и так направляемся. Нет никакого смысла специально зазывать нас туда. Единственный вариант, который приходит в голову и смотрится, хотя бы как-то реалистично, это попытка командования Вечности подстраховаться, на случай, если мы на самом деле прорвемся в центр. Правда, тут снова встает вопрос, чем им это может помочь, и на него ответа у меня нет. Затушив сигарету все в той же кружке, которая нашими общими усилиями превратилась в пепельницу, обвожу всех взглядом и командую двигаться дальше. Между нами и целью, еще 2 сектора, которые нужно миновать. Когда доберемся до 10-го, тогда и будем ломать голову.